Глава 29. Бабушка рассказывает мне последние новости от Ольги Ивановны. Одна хорошая. У Ратмира нарисовался какой-то крупный проект, который он пытался реализовать последние лет 5. И теперь одна из его компаний выходит на международный уровень. Хоть теперь мне Ратмир никто, но эта новость заставляет меня восхититься. Все-таки он талантливый бизнесмен. И, наверное, он был прав, когда раздавал мне советы. У него есть чему поучиться. Вторая новость оказывается не такой радужной, как первая. Бабушка рассказывает, что Ратмира выгнали из какого-то важного клуба для бизнесменов. И я понимаю, о каком клубе идет речь. Сегодня у него там последняя встреча. И со слов Ольги Ивановны, Ратмир этими событиями очень подавлен, потому что без клуба он потеряет важные сделки на том самом международном рынке. Бабушка толком не объясняет, насколько это критично для Ратмира. Но в любом случае эта тема меня тревожит. Всю неделю я чувствую свою вину, что из-за меня одна из жен клуба узнала о нашем фиктивном браке, который, кстати, до сих пор не расторгнут. Я понимаю, что Ратмир мне тоже много чего нехорошего сделал. Да и салоном они с бабой Яси меня обманули. И все же я чувствую желание исправить произошедшее. Мне не хочется, чтобы Ратмир потерял этот свой дурацкий клуб. Он ему так важен. Так пусть эти снобы вернут его обратно. Хотя бы на полгода, пока у меня не сильно вырос живот. Чтобы Ратмир успел заключить свои сделки. А потом я исчезну из его жизни. Через час, когда я выхожу из ванной, мне звонит Ратмир. И на этот раз я отвечаю. «Ева?» «Она самая». Слышу, что он улыбнулся. «За это время привык слушать только гудки». «И все равно звонишь мне». «Это уже стало ритуалом». «И как? Успокаивает?» «Скорее наоборот. Но я надеялся, что однажды тебе надоест, и ты ответишь». «Что хотел?» «Хотел предложить привезти твои вещи. Подумал, они будут тебе нужны там, где ты сейчас живешь». «Можешь привезти их в салон, я заберу оттуда». «Хорошо, как ты?» Чувствуется, что он не хочет заканчивать разговор. «У меня все отлично». «Это радует. Я так понимаю, ты не рассказала бабушке про наш контракт?» «Да, баба Яся думает, что мы с Ратмиром просто в ссоре. Я попросила ее не говорить Ольге Ивановне, что я живу у нее. Ей пришлось соврать подруге, что она не знает, где я снимаю квартиру. Я не хотела, чтобы Ратмир ко мне нагрянул. Не могла его видеть. Но теперь решила, помогу. А может, эмоции улеглись, и мне морально стало легче с ним встретиться». «Не рассказала. Тебя исключили из клуба?» «Да, сегодня последняя встреча. Алмаз хочет поговорить со мной, наверное, чтобы рассказать, какие последствия меня ждут, если не буду хранить тайну клуба». «У тебя теперь будут проблемы?» «Нет, выплачу огромную компенсацию, только и всего». «Огромную? Это какую?» «Давай не будем об этом. Не так уж и важно, сколько». По интонации слышу, что эта тема ему очень неприятна. Я так понимаю, компенсация там будет гигантская. Надеюсь, это не ударит по его бизнесу. «А ты подтвердил им, что наш брак фиктивный?» «Разговора еще не было. Меня поставили перед фактом, что сегодня мой последний день в клубе». «Значит, шанс еще есть. Ратмир, давай договоримся. Я пойду в клуб с тобой, и мы попробуем убедить Алмаза, что та девушка нас неправильно поняла. Я согласна сходить еще на несколько встреч в твоем клубе, чтобы ты успел заключить контракт, с кем ты там хотел. А потом ты выйдешь из клуба сам». «Почему ты передумала?» «Просто хочу помочь. Сколько тебе понадобится времени, чтобы все успеть?» «Месяцев 5, может, полгода, пока пройдут все переговоры». «Договорились, но не больше. Надеюсь, ты успеешь». «А потом?» «А потом наша сделка закончится». Он хмыкает. «Спасибо, Ева, ты очень поможешь моему бизнесу». «Пожалуйста». «У меня для тебя тоже кое-что есть». «И что же это?» «Я выкупил твой салон целиком. Бабушка еще не сказала?» «Нет. У меня кровь приливает к лицу. Когда они успели? И что теперь?» «Переписал его на тебя. Раз мы встречаемся сегодня, возьму документы с собой. Подпишешь. Теперь салон только твой. И никто у тебя его не отберет». «Я не сразу верю в услышанное. Зачем ты это сделал?» «Потому что он был твоим изначально. Это будет честно. Других причин нет». Я еще долго перевариваю наш с Ратмиром разговор, пока собираюсь на встречу в его клуб. Не верится, что салон мой. Я успела привыкнуть к нему, и мне бы не хотелось его терять. Когда я говорю бабушке, что сегодня встречусь с мужем, она аж подскакивает от радости и дает мне денег на новое платье. Я покупаю длинное желтое платье с открытым животом. Пока моя фигура еще стройная, я хочу насладиться моментом и позволить себе подчеркнуть красивый плоский животик. А еще очень хочется чего-то солнечного. Да и это платье село на меня лучше остальных. Я вспоминаю наше с Ратмиром официальное знакомство, когда я собиралась на встречу с ним, и вообще не заморачиваясь над своим внешним видом. Мне было все равно, понравлюсь я ему или нет. А сейчас все так изменилось. Даже после нашей ссоры чувства к нему не утихли. Я никак не собираюсь их проявлять, но не могу бороться с желанием быть привлекательной в его глазах. В клубе сегодня мрачная атмосфера. Кроме нас с Ратмиром никого нет. Мы ожидаем в большой гостиной, где проходило прошлое собрание. Сейчас здесь горит лишь электрический камин и два торшера. «Тебе идет это платье», — говорит Ратмир, пока мы ожидаем появления Алмаза. «Спасибо». Я улыбаюсь ему, стараясь придать улыбке доброжелательность. По правде говоря, я ужасно волнуюсь. Но ведь не убьют же нас здесь. Мы с Ратмиром сидим на одном диване, и близость мужчины, в которого я безумно влюблена, заставляет мое сердце трепетать. Он потрясающе сегодня выглядит. Темно-синий костюм тройка, запонки, галстук. Щетина, которая за время нашей разлуки стала аккуратной бородой. Его самодовольный расслабленный вид даже в такой ситуации. И улыбка. Боже, Голливуд не видел таких шикарных улыбок. Он бы там всех покорил. Мотаю головой. Вот это меня заносит. Кошмар. «Я очень не люблю, когда меня пытаются водить за нос». С этими словами в гостиную входит Алмаз со своей супругой Фионой. На нем черный костюм с черной рубашкой, будто у него траур. Фиона в облегающем темно-розовом платье. Они садятся на диван напротив нас. Алмаз вальяжно откидывается на спинку. В этом его поза похожа на то, как сидит Ратмир. Фиона опускается рядом с мужем, расправляя юбку платья. «Марина нас неправильно поняла», — начинает Ратмир. «У нас все по-настоящему», — выпаливаю на эмоциях и беру Ратмира за руку. «У нас самый обычный брак. Ругаемся иногда, как и все. Но мы любим друг друга и ни за что не стали бы притворяться». Мы с Ратмиром переглядываемся. Он смотрит на меня одобрительно, а потом обращается к Алмазу. «Я люблю свою жену, и наши чувства более чем настоящие». В отличие от меня, он говорит спокойно и уверенно, будто мы не играем тут с огнем. «В мой клуб уже пытались попасть обманным путем. Только ни для одного из таких умельцев это не заканчивалось успехом. Я серьезный человек, Ратмир, ты это знаешь. Каждая минута моего времени стоит больше, чем этот особняк. А я потратил на тебя немало минут. Каждую из них придется компенсировать. И это ты тоже знаешь. Я бы компенсировал все, потому что всегда держу свое слово», заявляет Ратмир с таким видом, будто речь идет не о миллиардах, а о штрафе за превышение скорости. «Но только это не наш случай», говорит он с улыбкой. Алмаз всплескивает руками, будто не найдя других аргументов, и смотрит на жену. «Пусть поцелуются», с азартом говорит Фиона. «Я по их поцелую все тебе скажу». Глава клуба кивает. «Доверимся мнению моей жены. Или у вас есть другие предложения, как убедить меня в обратном?» Это предложение кажется таким нелепым, что даже смешно. Я без стеснений притягиваю к себе Ратмира, и он сам подается мне навстречу, обхватывая руками мою талию. От первого касания его губ меня будто ударяет легким разрядом тока. Его запах начинает кружить мне голову, и я закрываю глаза. Наш поцелуй получается страстным, горячим, будто мы стосковались друг по другу. На эту минуту я даже забываю присутствие Алмаза и Фионы. А когда мы с Ратмиром отстраняемся друг от друга, при этом переплетая наши пальцы, я чувствую, как к щекам приливает жар стыда и смущенно смотрю на главу клуба с женой. «Мне все ясно», — произносит Алмаз и поднимается. «Ждем вас на следующем собрании в это воскресенье». Мы с Ратмиром молча выходим из клуба и также молча садимся в его Роллс-Ройс. Только когда машина отъезжает на достаточное расстояние от особняка, мы оба начинаем смеяться. Это смех облегчения. Когда казалось, что можешь потерять очень много, но беда миновала. Да еще и так просто, будто мы готовились к буре, а пролил мелкий дождик. «Спасибо, ты была очень убедительна». «Ты тоже». Ратмир берет меня за руку, переплетая наши пальцы. Мне и притворяться не пришлось. «Ну да, это я уже слышала», — отвечаю с добродушной иронией. «Почему-то сейчас совсем не хочется злиться». «Я люблю тебя, Ева». «Что ты сказал?» Я не сразу понимаю смысл его слов. «Я сказал, что ты лучшая женщина из всех, кого я встречал. И я люблю тебя». «Любишь?» «Люблю». Я смотрю ему в глаза, и почему-то в этот раз у меня нет сомнений. Я не знаю, как это работает. Я просто чувствую. Я замираю, и все мысли в голове путаются. Ратмир накрывает мою руку своей. «Я не давлю на тебя, Ева. Но если ты согласишься, я бы хотела, чтобы ты и дальше была моей женой. Только не по контракту, а настоящей». Я смотрю на него, так и не отвечая, полностью растерянная. Ратмир оставляет короткий поцелуй на моих губах. «Я ничего не буду тебе говорить в ответ». «Я не жду от тебя ответных признаний сейчас». Он ухмыляется. «Ну, может быть, завтра». Я начинаю смеяться и стукаю его по груди. «Да ну тебя, не дождешься». «Ладно, ладно», — произносит, сдаваясь. «Значит, через неделю». Одариваю его шутливо осуждающим взглядом. «Окей, пусть будет месяц. Сменим тему». «Давай». Я облегченно вздыхаю. «Поужинаем в ресторане». «Хорошо». Ратмир просит водителя ехать к ресторану. Я смотрю на вечерний город и улыбаюсь своим мыслям. «Ева». Зовет и поглаживает мою руку, которую все это время держал в своей. «Да». «Как назовем ребенка?» Я перевожу на него вопросительный взгляд. Ратмир продолжает с улыбкой. «Придумала имена, если будет мальчик или девочка». «Ты о чем?» «Я о нашем будущем ребенке». «Бабушка тебе рассказала?» «Врач в той больнице, куда я тебя возил». «То есть ты все это время знал?» Он кивает с улыбкой. «И как ты к этому относишься?» Ратмир притягивает меня ближе. «Я рад, Ева. Никогда не чувствовал себя таким счастливым. У меня всегда было все, но как будто чего-то не хватало. А когда узнал о твоей беременности, понял чего». «Правда?» Смотрю на него с надеждой. «Да». Я опускаю голову ему на плечо, и он обнимает меня крепче и целует в макушку. Сейчас я впервые чувствую уверенность. Я верю Ратмиру. И мне хорошо рядом с ним.